Немного не доезжая до поворота на Хевен-Роуд, я свернул с проезжей части и остановил машину под кронами деревьев. Девушка сжалась в комочек и забилась в дальний угол. Ее все трясло, а когда чуть отпустила, она с трудом выдавила из себя: «Не приближайтесь ко мне. Вы не посмеете меня тронуть. С чего ты решила, что я собираюсь тебя трогать, Сузан?» «Вы ничуть не лучше этого Свитнера. Он все твердил, что хочет от меня только одного — услышать мой рассказ о том, что я помню, и больше ничего, а сам затащил меня в старую вонючую постель. На чердаке в горном домике. Да, он сделал мне больно, у меня пошла кровь». Она смотрела мне в лицо, но меня не видела, ее глаза будто вглядывались в чернеющую за мной ночь, проникая сквозь меня, как сквозь дымку. Что-то громыхнуло. Я увидела кровь на его голове. Большое кровавое пятно. Мама выскочила за дверь и не возвращалась. Она не возвращалась всю ночь. «О какой ночи ты говоришь?» «О той, когда его закопали под кроной платана». «Но ведь это случилось днем, так?» «Нет. Мистера Бродхерста зарыли только вчера». «Вы все пытаетесь меня сбить, как я этот Свитнер...» Она засунула руки между ног и вздрогнула. «Не говорите маме, что он со мной сделал. Я больше не подпущу к себе ни одного мужчину никогда». Она смотрела на меня с явным недоверием. Два чувства жгли мне душу: жалость и отвращение. Жалость к ней и отвращение к самому себе. В данных обстоятельствах было жестоко мучить ее расспросами, бередя те воспоминания, те ужасы, которые чуть не стоили ей жизни. Я молча сидел рядом с Сузан и размышлял над ее ответами. Сначала они показались мне полетом фантазии, которая оттолкнулась от фактов и больше к ним не возвращалась. Но потом, раскладывая по полочкам описанные ею события и картины, я понял, что, по-видимому, они относились к разному времени и только в ее сознании накладывались и переплетались друг с другом. «Сузи, сколько раз ты была в горном домике?» Она шевелила губами, подсчитывая про себя эти разы. «Три раза. Насколько могу вспомнить. Вчера, когда повела Рони в туалет. Пару дней назад, когда этот Свитнер сделал мне больно на чердаке, и раз вместе с мамой, когда я была еще ребенком, меньше, чем сейчас Рони, пистолет громыхнул, и она убежала, а я спряталась на всю ночь на чердаке». Девушка принялась всхлипывать судорожно, негромко. «Я хочу к маме». Глава 29. Крэндаллы ждали нас у дома с башенками. Сузан вылезла из машины и побрела к ним, понурив голову и едва шевеля ногами. Марта схватила дочь в объятия и принялась называть ее разными ласковыми именами. Их теплая встреча зажгла во мне искру надежды, что между ними все будет хорошо. Лестер Крэндалл стоял в стороне и выглядел здесь совершенно лишним. Нетвердым шагом, с какой-то растерянностью в глазах, он двинулся мне навстречу. Он смотрел на меня так, будто у него из-под ног выбили почву, и сделал это именно я. «Этот ваш приятель...» Он мотнул головой на дом, и я понял, что он имел в виду Вилли. «Ваш приятель рассказал мне, как вы отговорили ее прыгать с моста. Я вам очень благодарен. Хорошо, я подоспел вовремя. А почему бы вам, мистер Крэндалл, не сказать ей что-нибудь?» Скосив глаза, он украдкой посмотрел на Сузи. «Я не представляю, что говорить. Скажите, что вы рады, что она себя не убила». Мое предложение Крэндалл отмел сразу. Я бы не стал заострять на этом внимание. Наверняка она просто дурачилась, она не дурачилась. За последние 4 дня это у нее уже вторая попытка самоубийства. Небезопасно везти ее домой, если вы не обеспечите ей надлежащий уход и лечение. Он повернулся и посмотрел на женщин, которые поднимались по крыльцу и входили в дом. Сузи не пострадала? Нет. Она пострадала и физически, и душевно. Ее накачали наркотиками и изнасиловали. На ее глазах произошло убийство, возможно, и два. Неужели вы считаете, что она сможет выбраться из всего этого без помощи психиатра? Боже, кто же ее изнасиловал? Альберт Свитнер. Крэндалл точно окаменел, и я ощутил в его стареющем теле могучую основу. Я убью этого мерзавца. Его уже убили. И вы, наверное, об этом знали? Нет. Разве вы с ним в последние несколько дней не встречались? Я вообще видел его только раз в жизни, примерно 18 лет назад, когда его посадили в Престон за кражу моей машины. Меня вызывали в суд в качестве свидетеля. А мне рассказали, что он явился в мотель «Юка-3» летом, сразу по выходе из тюрьмы. Неужели забыли? Ну, хорошо, я видел его дважды, и что с того? Ну, вы могли бы рассказать мне, что тогда произошло? Вы и сами знаете, что тогда произошло, начал он, иначе вы бы об этом не заговорили. Он попытался разрушить мою семью. Наверное, он все 3 года в тюрьме обдумывал, как это сделать. Он утверждал, что Сузи его дочь, и он через суд заявит о своем праве на нее. Я его избил. Он несколько раз ударил правым кулаком по левой ладони, я и Марту ударил, а она забрала Сузи и ушла. Я не виню ее. Прошло много времени, прежде чем она вернулась. Она ушла к Альберту Свитнеру? Не знаю. Она не рассказывала. Я уже больше не надеялся увидеть ни ее, ни Сузи. Мне тогда казалось, что все в моей жизни рухнуло. А рухнуло все окончательно и безвозвратно только сейчас. Еще есть возможность все поправить и сделать, это можете вы один. Он меня понял, я прочитал это по его глазам. Но он только произнес: не знаю, Арчер, не знаю, я старею. Мне скоро исполняется 60. Наверное, главную ошибку я совершил еще тогда. Мне не стоило взваливать на себя заботу о них двоих. Ну, а кто бы еще это сделал? Его ответ прозвучал запальчиво. На Марте хотели жениться очень многие. Да она и сейчас красавица. Сколько людей теряло голову из-за ее красоты. Не будем спорить на эту тему. Вы уже подумали, где хотите провести эту ночь? Пожалуй, мы доедем до Юга-3. Я малость устал, а у Марты сил, наверное, хватит.